Страница 321. Невозможность получения немедленного результата бросила многих ученых в другую крайность, к полному отказу от объективного исследования психики и к интерпретации получаемых знаний в терминах чувства и веры, а не логики и знания. В то же время усиливался и интерес к искусству, который в конце XIX – начале XX века достигло в России небывалого расцвета во всех областях. В принципе, можно сказать, что в то время общество развивалось по закону компенсации, то есть упадок общественной жизни, потеря веры в положительное научное знание, неуверенность в собственном завтрашнем дне как бы компенсировались, изливались в искусстве. Эти социальные и мировоззренческие изменения привели к тому, что в психологии произошла перемена курса с психологии материалистической, ориентированной на естествознание, на психологию идеалистическую, связанную преимущественно с философией и социологией. После господства материализма и позитивизма и увлечения естественными науками начинается возрождение интереса к философии. Кроме мировоззренческих, были чисто научные причины произошедших изменений. С одной стороны, развитие психологии показало невозможность применения к ней естественно-научных методов в полном объеме, в особенности к исследованию явлений гипнотизма, бессознательных структур психики. С другой стороны, успех философии Шопенгауэра и Гартмана, нашедших себе в России многочисленных поклонников, доказал недостаточность объяснительных принципов позитивизма, особенно для раскрытия специфики познавательных процессов. Это заставило не только философов, но и естествоиспытателей, стремящихся к цельному мировоззрению, вновь обратиться к философии. Интересно, что вышедшая в 1881 году книга Пирогова «Вопросы жизни из дневника врача», в которой он обосновывает свою телеологическую точку зрения и обнаруживает себя как глубокий и самостоятельный религиозный мыслитель, была очень тепло и сочувственно встречена в обществе. В то же время подобные книги, появлявшиеся в 60-70-х годах, неизбежно отвергались как научным, так и вообще общественным мнением. Характерный поворот мнений в естествознании, виденный в книге 1906 года «Сборник по философии естествознания», хотя не исчезла и ориентация психологов на естественные науки, стремление к построению объективной психологии, исследующей поведение человека и животных, основы которой были заложены Сеченовым. В новых условиях идеи Сеченова разрабатывались Павловым, Бехтеревым, Вагнером и другими исследователями. Страница 322. Параграф 3. Университетские профессора. Университетские психологические школы. В 1863 году, после долгого перерыва, было возобновлено преподавание философии в российских университетах. При этом в курс философии вошли психология и логика, которые хотя и не были до того запрещены, но находились в забвении. Конечно, длительный перерыв не мог не сказаться на уровне преподавания этих наук, поэтому прежде чем оказать заметное влияние на русское общество гуманитарные науки, психология в их числе, должны были организоваться и упрочиться. Достаточно долго, пока новые университетские школы приобретали влияние, научные идеи возникали и распространялись в обществе как бы сами собой. Поэтому психология длительное время развивалась вне академического русла и вне академических идеалов, формируясь преимущественно в общественных кружках и в публицистике. Это привело к формированию одного из важнейших отличий русской психологии. Ее развитие направляется не кафедрой, как на Западе, а литературой. Однако эта ситуация изменяется к концу XIX века, когда во всех крупных университетах России появляются кафедры психологии, приписанные, как правило, к филологическому и историческому отделениям. Страница 323. На этих кафедрах и формируется новая отечественная психология. Здесь появляются ученые, составившие цвет российской психологической науки и определившие почти на 30 лет путь ее развития. В Московском университете профессором философии с 1863 года. по 1874 год был Юркевич, о выступлении которого против антропологического принципа Чернышевского и тем самым против естественно-научного объяснения психики уже было сказано.